Глава 108. Утро Сольветры. Томми пришел и сел на корточке рядом с пенопластом, держа шляпу в руках. От таблетки, которую накануне дала ей Такома, Флинн чувствовал себя немного пришибленной, зато и выспалась по-настоящему впервые за много дней. «Сядь на пенку, Томми, не порти колени», — сказала она. «Тебя, что ли, не могли устроить поудобнее?» Томми, повернувшись на пятках, опустился задом на пенопласт. «На больничной койке чувствуешь себя в больнице. А Бертон и Коннор оба много пердят. Что там с луканами, которые уматывают? Мы точно их не купили?» «Точно», — ответил он. «Почему я и разбудил тебя в такую рань, чтобы тебе это все сказать?» «Что?» Она приподнялась на локте. «Думаю, те ребята велели луканам сдать назад, потому что они медиамагнит. Не столько сами по себе, но добавь чего-нибудь до кучи, журналюги слетятся со всех сторон. Или если они делают что-нибудь необычное, например, уходят по доброй воле, это тоже тема для новостей. Ваши пиарщики более или менее успешно выводят вас за скобки, но все равно вокруг ухода луканов шума много. А зачем конкурентам нужно, чтобы луканы ушли? Чтобы не было лишнего внимания, когда по городу вдарят всерьез, — сказал Томми. — Это как? — Без баши, вагон и маленькая тележка, транспорт, личный состав. Информаторы Грифа говорят, что сюда направляются два больших конвоя, колонны белых фургонов. А двоюродный брат Бена Картера сейчас на бывшем участке Пикета с большим подразделением без башей. Он сказал Бену, что, по слухам, их сегодня перебросят в город окончательно разобраться с недобитыми мерзавцами из наркоимперии Корбелла Пикета, которую, оказывается, уничтожили они, а не твой бдительный братец, его лучший друг и протез от ветеранской администрации. Они едут сюда? Вот именно. А мы недобитые мерзавцы? Бинго! Они настолько продажны? В нынешнем мире — да, по крайней мере, в последние двое суток. Однако не тебе удивляться. Ты владеешь долей в организации, которая первая начала массово скупать госчиновников. И что будет, когда они сюда придут? Мы окажем сопротивление при аресте. Вне зависимости от того, как поведем себя на самом деле, скажут, что мы сопротивлялись аресту. Штабель из черепицы от умных снарядов не защитит. Их создавали именно против таких доморощенных укреплений при уличных боях. Потолок здесь одно название. Да и в любом случае у Безбаши есть ударные дроны. В бункере они бы нас точно так же достали. Плюс ребята Бертона по жизни не склонны расходиться миром. Почему это происходит именно сейчас? Гриф считает, оба кулака на самой верхней части биты, дальше некуда. Конкуренты купили человека, который отдает приказы Безбашам, и над ним уже нет никого, кого могли бы купить вы. А если Гриф напрямую выйдет на Гонсалес? Как я понимаю, уже вышел. Если не напрямую, то сильно близко. Но это политика. И расклад такой, что с Безбашами даже президент ничего поделать не может. Когда они будут здесь? К вечеру, но они обычно начинают операции после полуночи. Ты можешь встретить их и помочь им наводить порядок, Томми. Я не понимаю, зачем тебе лезть в петлю вместе с нами? — Иди в жопу, — добродушно ответил Томми. — Хочешь буррито? Я тебе принес. — А почему я запаха не чувствую? Я попросил упаковать в два пакета, чтобы не испортить форму, и Томми сунул руку в большой боковой карман куртки.